Глава 5. О вопросе испытующего. Инь, испытующий, задал вопрос кожному щиту из рода великих. Были ли вещи в самом начале древности? И если бы в самом начале древности не было вещей, откуда бы ныне появились вещи? Не смогут ли и потомки сказать, что ныне в наше время не было вещей? Спросил в ответ кожаный щит. Тогда у вещей нет прошлого и будущего. Конец и начало вещей издревле не имеют границ. Начало может стать концом, а конец может стать началом. Как узнать их круговорот? Однако, было ли что-нибудь, кроме вещей? Было ли что-нибудь до событий? Я не знаю. В таком случае, есть ли конец всем 8 сторонам света, зениту и надиру? Не ведаю, ответил кожаный щит, но испытующий спросил настойчивее. Если нет конца, тогда они бесконечны. Если есть конец, тогда конечны. Как мне это знать? Ведь кроме бесконечного существует и отсутствие бесконечного. Внутри неограниченного существует и отсутствие неограниченного. В бесконечном снова конечное, а в неограниченном снова ограниченное. Так я познаю бесконечное, неограниченное. Но не познаю конечного, ограниченного. Что находится за пределами 4 морей? То же, что и в серединных царствах. Чем это докажешь? Я ходил на восток, до Ина. Там народ такой же. Спросил и узнал, что на востоке от Ина все похоже на Ин. Ходил на запад, до Бинь. Там народ такой же. Спросил и узнал, что на западе от Бинь все похоже на Бинь. Так стало мне ведомо, что ни 4 моря, ни 4 пустыни, ни 4 полюса от них не отличаются. В каждом большем содержится меньше, без конца и предела. Как в небе и земле содержится тьма вещей, так же и небо с землей в чем-то содержится. То, в чем содержится тьма вещей, несомненно, бесконечно. То, в чем содержится небо и земля, несомненно, беспредельно. Как мне знать, нет ли за пределами неба и земли еще больших небес и земель? Это мне также неведомо. Однако небо и земля — те же вещи. У вещей же бывают недостатки. Поэтому в старину женщина из рода Нюева отобрала камни всех 5 цветов, чтобы заделать изъян в небе. Отрубила лапы у гигантской черепахи, чтобы подпереть 4 края полюса. Впоследствии же человек из рода ведающих разливами стал бороться с вечно недовольным за власть предков. В гневе ударился о гору Щербатую и сломал небесный столб, порвал земную сеть. Поэтому небо наклонилось на северо-запад, а за ним последовали солнце с луной, планеты со звездами. В земли же не хватило куска на юго-востоке, поэтому туда полились воды сотен рек. Есть ли вещи огромные и малые, длинные и короткие, одинаковые и различные? Снова спросил испытующий. К востоку от Мбохая, в скольких миллиардах ли, неведомо, есть огромная пропасть, пучина, поистине бездонная. У нее не было дна, и называлась она Гуйсюй. В нее стекали все воды со всех 8 сторон света, 9 пустыни и небесные реки. А она, пучина, все не увеличивалась и не уменьшалась. Там 5 гор. Первая называлась Колесница Преемства. Вторая — Круглая Вершина. Третья — Квадратная Чаша. Четвертая — Обитель Красавиц. Пятая — Приют Презревших Блага. Окружность каждой горы сверху донизу 30 000 ли. Плата на вершине 9 000 ли. Расстояние между горами 70 000 ли. А горы считались соседями. Там все башни и террасы из золота и нефрита. Все птицы и звери из белого шелка. Деревья из жемчуга и белых кораллов растут кущами. У цветов и плодов чудесный аромат и вкус. Кто их отведал, не состарился, не умирал. Жили там все бессмертные мудрые. Сколько их там за день и за ночь друг к другу летало, нельзя и сосчитать. Основание же пяти гор ничем не укреплялось, и двигались вверх и вниз, туда и сюда, по волнам вместе с приливом, не останавливаясь даже на время. От этого бессмертные и мудрые заболели и стали жаловаться Богу, боясь, как бы острова не уплыли на крайний запад и не исчезла обитель мудрых, Бог приказал обезьяне-силачу отправить 15 гигантских черепах, чтобы держали на головах горы, приготовить 3 смены, каждая по 60 тысяч лет. Тогда только 5 гор встали непоколебимо.